네. Здравствуйте. Здравствуйте. Петров Иванов, Омская финансовая компания Moneyman, отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Георгиева Дарья Сергеевна. Андрей Витальевич Косолапов. Это вы верно? Верно. А погромче можете говорить маленько, а? У вас плохо слышно. Сейчас лучше слышно? Ну да. Хорошо, мы звоним в отношении вашей задолженности просроченной. 26 790 рублей, 52 дня вы не находитесь на просроченной задолженности, не производите оплату. Сколько? Такая ситуация... 26 790 рублей, 52 дня вы не производите оплату. Ага. Такая ситуация, что прежде чем с вами связаться, я проанализировала вашу кредитную историю, увидела, что на момент оформления займа, да, вы вообще, в принципе, погашали вовремя свои долги. Ну, сейчас у вас что-то изменилось, что-то произошло, и вы перестали совсем выплачивать. Мы хотим вот у вас уточнить, Андрей Витальевич, вы преследовали цель производить оплату специально. Не производить оплату специально. Я повторила! Блядь, ты ебальник там нахуй заходил. Не слышишь, что ли? Слышь, мразь нахуй, ты чё, блядь, так базаришь? Я повторила, говорю, не слышите, что ли? Идите уже помойте свои. Тварь, блядь, слышь. Андрей Витальевич, вы вообще разговаривать учились? Нет. Вас мало, как учил разговаривать? Ой, мне вас так жалко. Хуета дырявая, блядь. Охуела, что ли, блядь? Ты все, кроме этого, сказать ничего не можешь? Ты охуела, что ли, ты? Мне вас просто жаль вас. Да пошла вы не мужик. Нахуй, вы не мужик. Вы просто, соси, вы просто нищеброд, и все. Да похуй, зато хоть хуй не сосу. Да. Внимание, этот разговор записывается. Алло, Андрей Витальевич, здравствуйте. Привет. Меня зовут Пирогов Александр Владимирович, компания «Займига», отдел взыскания. Андрей Витальевич, хотел узнать от вас, почему не поступает оплата на счет нашей организации, в чем проблема, почему вопрос не решаете? Ну, нету денег пока. Угу, нету пока денег. Да, а вы работаете? Там же Сургутнефтегаз. А что? Ну, уточняю информацию. Для чего? Для чего? Ну, вы же зарплату получаете, тут нет газ. Вам переводят денежные средства ежемесячно. А какие... На протяжении двух месяцев... У тебя какие-то планы на мою зарплату? Не у тебя, а у вас. У тебя, а у вас. У тебя какие-то планы на мою зарплату? Я с вами на вы разговариваю. У тебя какие-то планы на мою зарплату или что? Я тебе третий раз, блядь, уже задал вопрос. Че ты тупишь, блядь? А что вы как разговариваете? Что вы нервничаете? Вы что нервничаете? Ну что? Ты тупишь, ну, что? Или что, блядь? Ну что? Ну что, что Андрей что, Витальевич, блядь? Что так разговариваете? Других, других слов-то у вас нету, я так понимаю, в лексиконе. Да, вы да, необразованный да, человек, да, видимо, да? Есть, поверь мне. Ну понятно, вы где проживаете-то у нас? Подъехать там же на энтузиастов? У нас, блядь, у вас, ёпта. Я нет, у меня нет желания с таким, как вы, общаться. Ты попутался, блядь, или где, на энтузиастов 52-й квартире? Да мы там все энтузиасты, блядь. Идите в рамках закона последствий, Андрей Витальевич. Подъедешь, что ли? Да нет. У, блядь. Вася. Алло. Алло. Алло. Алло. Да, доктор Андрей Витальевич. Слушаю. Алло. Алло. Андрей Витальевич Калапов, это вы? Мы. Меня зовут Карапетян Виктория Базаровна, это отдел взыскания МФК, честное слово, запись договора ведется. Ваша просрочка началась первый день, 10500 вчера, почему не оплатили? Ну, потому что... Что потому что? Ну почему люди не оплачивают? Денег нет. Ну я вас спрашиваю лично, почему у вас ну, видите, денег это... нет? Я доход указываете 70-100 тысяч. А я меня сократили. Денег нет. Что? Сократили. Денег нету. Сократили? Когда? Не так давно. Ну можете конкретно сказать? У вас дата в трудовой книжке имеется увольнение? Конечно. Какого числа вас увольнили? Недавнего числа. Недавнего числа? Да, вот при увольнении расчет вам дали? Нет еще, жду. не дали? А нет, не дали. Почему? Ну, так вот. Ну вот потому. Позвоните начальнику, спросите, почему он не дал мне расчет. А вы считаете, Вич, вы почему так разговариваете? Сучья морда, блядь. Не мы нам должны, а вы, на, а мы вам должны. А я что, блядь, перед тобой проебаться, что ли, должен? Либо лебезить, нахуй, как-то. А, знаешь? Еще и с матами, ну понятно. Конечно, конечно. Энтузиастов 32-132. Когда приедешь? Когда приедешь? Угу. Жопа мой приезжает. Я что, жопа мой приезжает. С женщинами так общаться, сколько умеете. Да и мы еще с мужчинами. Ну да, храбрый, храбрый. Да, да, да. Когда приедешь? Я вижу, что разговор не получается. Заранее. Не надо как женщина себя вести, хорошо? Я свою армию здоровья подключу. Достойно, достойно. Ведите себя. Будем отбирать, нахуй, ваши коллеги. Что делать? Бывает такое в жизни. 10-500 замутим, нахуй. Хорошо. Из них, нахуй. Золото нахуй снимем, нахуй, зубы выйдем, ну, блядь. Ну что сделаешь, если отберем. У вас таких даже денег-то нет. Дудки отберем, конечно, заработаем. Ура, что живешь. Конечно. Ладно, уже. Ставлю отказ от оплаты. Все, пошла. Давай еще Договор передай. Давай еще попиздеем. Слышь, ну, куда? Вы как женщина базарная. Вот. Ой, да, слышь, да вот, по-моему, вот у тебя там фамилия Базарова, блядь, слышь. Че, не так? Косолапов, Андрей Витальевич, ну, а я вам маму кажусь, а вы так разговариваете. Да ладно, похуй, ты должна привыкнуть, ты должна привыкнуть. Ладно, все, с мамой так поговорите. А ты знаешь, что... А я ваш договор каждый, службы безопасности. Ты знаешь, что каждый коллектор это ну, приколов на ютубе. Разговор, например, да ладно, не пугай меня, не пугай. Мне не страшно. Да. Здравствуйте, компания Genius Capital, Сетхио, меня зовут Рустам Анисенколяевич, отдел СССР. Как зовут еще раз? Трезора. Павел Геннадьевич Григорьев. Как еще раз зовут? Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Представься, блядь. Я представился, если бы вы не разговаривали со мной в параллель, возможно, вы бы что-нибудь было услышано. Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Я тебе сказал, представься, блядь. Вы будете так разговаривать с своей матерью? Я понимал, тобой, что у вас блядь, нет такие буду. Отношения. Слышь? Идите к своей матери, с ней даже разговаривайте. Представься, блядь. Чести не хватит вот со мной так разговаривать. Вот я понимаю, что вы на расстоянии, на расстоянии. Вы все смело пользуетесь тем, что мы далеко. Я тебя к сожалению, таких, как вы, я даже ноги не вытираю. Ты в себя поверил. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Аль, Косолапов Андрей Витальевич? Именно. Меня зовут Карапетян Виктория Базаровна, отдел взыскания МФК «Честное слово», запись разговора. Базаровна? 16? Ну да, Андрей Витальевич. Ага. Хорошо слышно или плохо? Да, я слушаю. Я уточнил, так для себя. Так. 16-й день просрочки, 12 320 рублей. Бывают жизни огорчения. Почему до сих пор не оплачиваете? Ну, потому что. Ну так же, да, не хотите объяснять? Ну почему я вам должен? Все той же позиции той же самой, да, придерживаетесь? Какой? Отрицалова? Ну, мы же до этого с вами беседовали. Да, я помню вас, помню. Да, я с вами беседовал. Да. Помню, да. И со мной, да. И с коллегой, я помню. Да. А вчера вот такая вот смешная девочка. Вчера такая смешная девочка звонила, я прям хихикал целый час. Смешная? А, да. Понятно. У вас все смешно, да? Денег нет, а вы смеетесь. Сиськи за косарь обещала показать. Да? Да. Что? Сиськи за косарь обещала показать. Сиськи. А, да вы что? Да, да вы сиськи, что? Сиськи. А вас только это, видимо, интересует? Конечно. Да? Да. Ну это не к нам, Я эксперт по сиськам. Не, ну, у вас есть да. Нет сиськи? Ну, я вас не спрашиваю, какой вы эксперт. Я за все приходится платить при нулевом размере тити. Ясно? Андрей Витальевич, ну это вы смешной, оказывается, а не наш. О, да я вообще не морюсь, а, блядь. Ну, жгу круче Петросяна. Да. Ну что с вас, с деньгами-то? Ну что с деньгами? Ну нету денег в итоге. Дадите нету еще? Денег. Еще понятно. Дадите? Ну ладно, все, да, по договору ставлю отказ, запись разговора направляю в службу безопасности, ага. А далее договор будет передан в коллекторское агентство, имейте они, в виду. Они там они вправе не только совершать звонки, технику безопасности. Но и выезды совершать. Я понял, я понял. Энтузиастов 52 проживаете? Вопрос такой, а вы, энтузиастов 52? Вы за технику безопасности расписывали? Энтузиастов 52? А? Вы за технику безопасности расписывали? Ну, Андрей Витальевич, ну, будьте журналы. Это, да. Ну, ладно. Вот вы знаете, дальше. Техника безопасности дальше, написана кровью. До свидания. Ясно? Посмотрим, кто будет дальше смеяться. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Коллекторское агентство, ID коллект, меня зовут Шайхудинова Резида Аминевна, ведется запись телефонного разговора. Сырёнов, Сырён Абидажапович, это вы? Так давайте через час звоните. Мы не можем через час, давайте сейчас переговорим. Нет, это давайте через интересов. Час. Это ваших интересов. А давайте вы не будете диктовать условия. А давайте сейчас нахуй ваши пойдёшь. В ваших же интересах для вашей информации. А? Услышала, блядь? А, говно ебаное. Я вас прекрасно и... Зачем вы выражаетесь? Услышала? Я буш, все слышу. Будешь мне тут, блядь, все диктовать нам. А давайте, блядь. Ну не давайте, не сувайте, блядь, ясно? Сказано через еще час звонить. Еще что скажешь? Сказано через час звонить. Мы не можем вам перезвонить через час. Да мне похуй. Это не мои проблемы, если у тебя какие-то технические сложности. Как вы, кстати, я должна выполнять ваши условия. Потому что я тебе так сказал. Всего доброго, до свидания. Давай. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Звонок из Альфа-банка. Департамент взыскания и просроченной задолженности. Меня зовут Марина Анатольевна. Слышите меня? А, фамилия. Макеева Марина Анатольевна. Как? Макеева. Лакеева. Макеева. МК. МК. МК. ДЕЗИ. А. Ага. Дальше. По буковкам. Что еще раз? Дальше по буковкам. А вы так не сможете записать? Нет. Нет. Ну, постарайтесь все-таки. Макеева Марина Анатольевна, меня зовут. По буквам продиктуйте, пожалуйста, сначала. Не получится это сделать. Почему? Я не хочу могу. Так. Ну, почему? Нет. Нет, да, не по-моему, офигенно получается. Нет. Да. Вы записали, что вам нужно было? Нет еще. Нет, давайте еще раз продиктую. Да, по буковкам. Нет, не получится. Не по получится. По буковкам. Почему не получится? Не получится. Ну, получится. Я смотрю, у вас вообще отлично все получается. Давайте нет, я жду. Да, по буковкам диктуйте. Ну, если вы сейчас не готовы к диалогу, я могу перезвонить позднее. Я готов. Когда? Когда удобно вам будет. А мне будет удобно, если ты приедешь ко мне. Что говорите? Если ты приедешь ко мне. В розовом белье. Вам перезвонить, когда удобно будет. В розовом белье. Приезжай. Да. Да. Алло. Павел Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Займер», досудебный отдел, меня зовут Баталова Ольга Николаевна, разговор записывается. Ага. Ваш договор на территории нашей связи оплаты на протяжении 179 дней. Что я принимаю по договору. Договор займа передан в наш отдел связи с неоплатой на протяжении 79. И? Я принимаю решение по договору, либо в принудительном порядке договариваемся, либо на досудебном порядке. Ты приняла решение? Алло? Что? Ты приняла решение? Да, но я принимаю решение по договору займа. На каком основании ты можешь принимать решение? Тебя кто-то уполномочил? Конечно. Кто? Я принимаю решение. Пакет какие документов решения? Уже подготовлен. Какие решения? Либо в судебном порядке будем. Ты что, блядь, спариваешь, да? Хорошо, тогда ожидайте место на детском взыскании. Мы зафиксируем. Что ваш еще раз? Раз? Доброго. Хватит отношений к эфирам. Всего доброго. Давай. Алло. Здравствуйте, Андрей Витальевич. Здравствуйте, Андрей Витальевич. Компания «Веритас» работает под брендом «ЕЗАИМ», отдел взыскания Елена Александровна Гончарова. Ваш договор передан на контроль, так как просрочка на данный момент 30-й день, сумма 8942 рубля. На контроль долго. Ух ты, это как? Это так, когда контролирует долг. А как вы его будете контролировать? Мой готовит к последствиям, если клиент не оплатит. Какие последствия? Вы мне угрожаете? В каком смысле? Разве законом можно причинить угрозу? Не, ну, законы для этого придумали, чтобы... Вы говорите, готовятся последствия. Я вас спрашиваю, какие последствия? Ну, конечно, вы последствия, мне... после... ну, ладно, мы хорошо. На «ты» с вами не переходили. А тебя там много? Угу. Ой, а вас? А нас тут дохуя. Видимо, слишком много. Ох, нас тут дохуя. Ваш распирает вас, видимо. Дохуя вообще, ну. Я за вас рада. Да, ну что хотела говорить? Я за вас рада. Только плохо, что у вас не оплата. Ну, бывает. Много вас много, а проблемы же есть. Не бывает. Да решим, решим. Не бывает, Андрей Витальевич. Нас у законопослушных людей, гражданинов Российской Федерации, не бывает. Да, это а вы, значит, не законопослушный. Такой же, как в кино. Нет. Сейчас как нет. Начну вас всех ебать, нет. Блядь. И что будет? Вы думаете, вас кто-то воспримет? Пока хуй. Вы думаете, что ваши слова кто-то вас... Нет, вот просто вы... Я не знаю, то ли... Я себе большого мнения, да, ну кто да. такой, чтоб на вас даже обижались? Я, охуенный чувак. Обычно рядовой должник. Охуенный ну, чувак. Ну, для кого как. Для это, кого как, это, Андрей это, Витальевич. Это ты, подруга, там, блядь, попрошайка. Ну вот, да. Ты не просишь. Знаете, что я могу сказать? Я здесь работаю по трудовому договору, да? Молодец. Я получаю зарплату. Сколько? Я ничего никого не выпрашиваю. Сколько? А кто берет займы, сколько? Это кто и за что еще выпрашивает? Ой, да у ладно, компании берете займы? Прям на дикции работаю. Вот поэтому кто и за что еще? Ты перед зеркалом долго? Наверное, да. Тренировался? Да, да, наверное. Ну, а вы, наверное... Да. Добрый день. Слушаю. Андрей Витальевич. И? Так это вы или нет? Цель звонка. Нам нужно Андрея Витальевича услышать. До Салапова. Нам кому? Компании. Какой? ЕЗАИМ. Чего хотел? Так это вы или нет? Ну мы. Чего хотел говорить? За мы. Вы Андрей Витальевич, да или нет? Че тупишь-то, блядь? Что, вы? Ты, блядь. А мы на ты уже пришли? Че ты хочешь? Андрей Витальевич, пригласите к телефону. Иди нахуй, короче, понял. Дорогу покажите. Услышал? Приезжай, блядь, на колени. Дорогу покажите, я не знаю, где дорога. Приезжаешь, на колени встанешь, нахуй. Я брезгую к вам ехать. Брезгуешь, на? Да. Ну, а хуй сейчас с этим брезгуешь? Брезгливый ты мой, блядь. Все ясно. У вас не традиционная ориентация, да? Приезжай, блядь. Приезжай. Водички попейте, успокойтесь. Да, да, да. Кто вас обидел? Кто вас обидел, скажите. Ой, блядь. Вот откуда у тебя такая фраза, блядь? Кто вас обидел, блядь? Обидят тебя, на второй. Ну, что вы обижены. Когда ты встанешь, нахуй, на колени. Блядь. На кого-то вы обижены. Везде вы нервы. Хуй побу у нас. Держи, блядь. Я в руках. Ты понял, нахуй? А? Ты, блядь. Ну, тогда не традиционная ориентация. Блядь. Все ясно. Колени, до свидания. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Сервис-Рей», Антонов Алексеевич, Волочный завод. Разговор записывается. Угу. Артем Михайлович, могу его слышать? Ты его слышишь? Ну, занятый, блядь. Он когда барал давал, это делать? Что хотел, Алеша? Только у нас через год слишком много чего вы позволяете. Я говорю, что хотел, Алеша? Дата рождения, назовите, Артем Михайлович. Что, попутался, что ли, блядь? Я слушаю, называйте. Что, попутался, что ли? Меня слушаете? Нахуй я тебе буду свои персональные данные распространять. Ты. Конструктивно общаемся. Охуенно общаемся. Артем Михайлович. Охуенно общаемся. Персональный, который вы сами же указываете. Слышь, охуенно общаемся. Даже не въебенно, охуенно. Дату, говорю, называйте. Свою дату и свой номер личный. Идентификационный. Идентификационный номер. Идентификационный номер свой личный. Диктуй, быстрое. Расскажите мне. Быстрое. Для чего вы это делаете? Дырявый. Слышь? А, дырявый. Вы слабо характер проявляете. Дырявый. Слышь, быстро диктуй. Записываю. Не удивляйтесь, что вы слабо характер, на самом это не идет. Дырявый, ты сейчас поправился, что ли? Или что? А? Это мы вам советуем делать и так. Ты там охуела, что ли? А? Да, называйте. Вася. Или по жизни потерялась, ну, а? Нюра. Слышь, да? Алеша. Номер свой диктуй. Бегом. Ты. Пидор гнутый. Ты здесь? Я бы его дату назвать, только сам еще не прощаюсь. Гнутый, ты здесь? А, пидор. Ну, а вот такая возможность ожидаете. Была у тебя возможность такая нагнуться? Здравствуйте. Да, слушаю. Алло, Андрей Алло. Витальевич? Андрей Витальевич. Верно? Верно. Хорошо, обращаю внимание, что разговор записывает, там КК-4 финансы, дело до судебного взыскания и влево Алина Эдуардовна. Вы находитесь на задолженности в компании «Вивус». Долг у вас на сегодня 42 524 рубля. Почему не оплачиваете его? Какого досудебного? Дело до судебного взыскания, да, компания «Вивус». Что непонятно? Понятно. А как вы взыскиваете до суда, скажите мне, пожалуйста. Какая разница, как мы работаем? Я вам задала вопрос. В смысле, по вашему долгу. В смысле, какая разница? Я интересуюсь методами вашей работы. Мы работаем с вами сначала. Если каким вы образом вопрос вы не решаем, дальше мы документ. Какая разница, как мы работаем? Да в смысле, какая разница? Ты что, блядь? Я у тебя спрашиваю, как ты работаешь конкретно, блядь? Не у тебя. Конкретно не у тебя, ты, как ты а работаешь? А у вас там? Разговаривать сначала. Разговаривать сначала научитесь. 30 лет, деньги раз не научитесь разговаривать. Блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Рева Дмитрий Сергеевич. Ага. Косолапов Андрей Витальевич. Допустим. Ну, с позиции допустимого, точнее, вы Косолапов Андрей Витальевич или с кем беседуем? Ну, допустим. Что хотел? Ну, на то еще не переходили. Сейчас хочу понять, с кем беседую. Вы Андрей Витальевич? Ну, со мной, да, со мной. Что хотел? С вами с кем? С вами с кем? Ты, блядь, что тупишь-то, нахуй, дебил, блядь? Я вас попрошу корректно вести диалог, мужчина. Вам конкретные вопросы задаются. Ты тупой, блядь? Совсем или... понятен был вопрос. Или ты просто долбоёб, а? Ну, что ты хочешь, блядь, жаба ебаная? Повторному диалогу себя подготовьте обязательно. Мы иди нахуй, блядь, понял, повторно. Блядь. Вася. Я вас направление не спрашивал. Не да похую, блядь, вообще. Побежал нахуй. Нахуй, убежал отсюда. И вот, да, я и не прибегал куда-либо, чтобы убежать. Убежал вот, нахуй вот, отсюда, блядь, понял? В ужасе, сука, не оглядывай. Я попрощался. Да пошла нет, нахуй, не понял. Блядь, понял. Отца ебаная, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.